День выдался прохладным, солнечным и ветреным. Настя Каменская любила такую погоду, поэтому с удовольствием прогуливалась вдоль дороги, пока Коротков обходил и осматривал предполагаемые участки. Водитель Володя сладко подремывал в машине под воркование голосов, доносящихся из радиоприемника. Она остановилась и с наслаждением окинула взглядом открывающуюся панораму. Если бы строить пансионат нужно было ей, если бы не существовало финансовых ограничений, то она выбрала бы именно этот участок на берегу окруженного таежным лесом огромного озера. Красиво так, что больно смотреть. Но Юрка говорил, что за эту землю уже сейчас, когда еще нет ни трассы, ни даже утвержденного проекта, просят слишком много. Впрочем, возможно, брату такая покупка окажется вполне по карману. Она никогда не пыталась выяснить, насколько состоятелен Александр Каменский и насколько богат его банк АПК. Так что реального представления о его финансовых возможностях не имело совсем. — Алло, гараж! — послышался сзади голос Короткова. — Кончай мечтать, поехали! Настя обернулась. — Красиво здесь, — сказала она. — Я бы на месте Сашки купила этот участок. Ничего лучше мы наверняка не найдем. — Ну почему? — возразил Коротков, закуривая. — С северной стороны еще два участка, примыкающие к водоемам. Мы как раз сейчас и поедем их смотреть. Они, конечно, дальше от города, но зато и подешевле. Мне только что звонила эта тетка, которая типа секретаря у Ворожца. Петр Сергеевич приглашает нас с тобой сегодня вечером посетить юбилейный вечер в их Вербицком драмтеатре. Что думаешь? Настя удивленно посмотрела на него. Как это? Что она думает? Да понятно же, что. Какой может быть юбилейный вечер, если у них с собой только самая обычная одежда в диапазоне поездка в лес, деловой обед или ужин в дорогом ресторане? Хотя... А кто там будет? Все руководство, включая мэра. А Ворожец — наш главный спонсор. Он у нас, оказывается, еще и меценат. То есть те, с кем придется иметь дело в ходе переговоров о покупке участков, там тоже будут? — Думаю, да, — кивнул Юра. — А узнать поточнее? — Не вопрос. Он вынул телефон и вызвал номер последнего абонента. — Как ее звать-то? — шепотом спросил он у Насти, слушая длинные гудки. — Забыл уже. — Инна, — подсказала она, вытаскивая из сумки блокнот с записями. — И громкую связь включи. Инна перечисляла фамилии приглашенных, а Настя смотрела, есть ли эти имена в ее списках, и при каждом совпадении молча кивала. Когда количество совпавших имен перевалило за 20, она захлопнула блокнот, демонстративно дернула себя за полу ветровки и ткнула пальцем в кроссовки, покрытые пылью и хвоинками. Коротков, понимающе кивнул и спросил. «Дресс-код обозначен?» «Спасибо. Мы с коллегой подумаем, посмотрим наши графики и сообщим свое решение». «Деловой ты, аж страшно», — со смехом заметила Настя, когда Юра закончил разговор. «Коллеги, графики, решения. Прям как у больших». «А что поделать?» — он картинно развел руками. «Должность обязывает. Когда опером бегал, все проще было. А теперь сплошные политесы. Я сам еще не все слова выучил. Например, вот это... Как его? Кажу? Кэжу? Нет, не выговорю. Но это то, в чем надо быть на торжестве в театре. Casual elegant? Ово! Я уж постеснялся у Инны спрашивать, что это такое. На тебя понадеялся. Так что это?» «Это нормальное», — успокоила его Настя. «Примерно то, что мы с тобой взяли для деловых ужинов. Покатит. Ну что, звонить Саше? Пусть даст команду, чтобы не получилось, что мы самовольничаем». «Звони, и поехали уже. Настюха, время идет, у нас еще 4 участка на сегодня запланированы». Александр Каменский идею посещения торжества одобрил. Личное знакомство всегда полезно, особенно если удастся оказаться представленными и действующему мэру, и его конкурентам на выборах. Кто-нибудь из них станет первым лицом и будет руководить городом во время строительства пансионата, и не грех расположить их к себе заранее. «Если нужно купить что-то из одежды для вечера, не стесняйтесь», — сказал на прощание брат. «Все должны видеть, что вы люди не бедные. Посол — лицо страны». «Обойдемся», — хмыкнула Настя.